До наступления отпусков план был разработан, и мы стали приводить его в исполнение. Дончо привез откуда-то мотор изношенной сенокосилки мощностью 7 лошадиных сил. Купили 2 бачка керосина, перевезли все это из Софии в Бургас. Дончо познакомился с доктором Пенчевым из Института питания, изложил ему свою идею, которую вынашивал годами. Тот одобрил ее, дал нам ряд советов и обещал после окончания экспедиции создать лабораторию в Созополе. Дончо должен будет подготовить нужное количество тестов. Ваше намерение поможет развитию той области, в которой ведет работу моя лаборатория. Неужели вы сами пришли к этой мысли? Ведь это идеальный случай, когда можно будет следить за реакцией организма, находящегося в контакте с иной средой питания, резюмировал доктор. Эксперимент нуждался в гласности. После недолгого спора мы выбрали газету «Орбита». Дончо пришел в редакцию, и там оказался один на один с Митко Езекиевым. Они посмотрели друг на друга через 2 пары очков, и Дончо рубанул с плеча. «В конце августа я намерен 2 недели провести в море на рыбацкой лодке, питаясь только планктоном». Из всех подозрений и предположений, которые пронеслись в тот миг в голове Митко Езекиева, он выбрал одно, но верное. Перед ним энтузиаст. «Чем я могу помочь вам?» Они идут к главному редактору, писателю-фантасту, доктору юриспруденции Дмитру Пееву, и в его кабинете вдвоем выступают против него одного. Немного спустя все трое стали единомышленниками. Митко Езекиев и группа работников радио прибыли в Созополь за день до начала экспедиции, 28 августа 1970 года. Доктор Пенчев прибыл заранее, привезя с собой на грузовике приборы, целых 2 лаборатории. Как специалист он считал необходимым, чтобы Дончо за сутки до отплытия еще на суше вошел в режим, сосредоточился и освободился от всех забот, но в последний день судьба распорядилась иначе. Накануне отплытия я, как организатор и снабженец экспедиции, должна была доставить в Созополь 100 литров керосина для мотора. Ночью моя машина сбилась с пути и свалилась в Бургасское болото. Я выбралась через боковое стекло, вытащила за собой испуганную тетку, и мы добрались в Созополь, покрытые тиной, но живые. Поэтому Дончо мог выполнить только часть режима, подписание протоколов, декларации и прочее, и на вопрос Митко, состоится ли экспедиция, ответил, что раз я здорова, он отправляется, а машина подождет его 2 недели на дне болота. И отправился. Я не ждала его на берегу, это было бы для меня мучением. Я любила Дончо и нашу лодку, и мне трудно было представить, что они в море без меня. Их качают волны, а я сижу на террасе дома и всматриваюсь в темноту. Дончо от этого не менее одиноко. Нет, так ждать я не могу. Первую Джу мы, пожалуй, любили больше всего. Целый месяц перед экспедицией вместе с нашим другом Тончо мы готовили ее. Конопатили, смолили, красили. Потом поселились в ней. Поставили ее на якорь и днями просиживали на палубе и в рубке. Джу-2 была общей с Тончо. Мы втроем проплавали в ней целое лето, но она не была таким же прекрасным, как предыдущее и последующее. На Джу-3, специально оборудованные как спасательное судно, мы пересекли Черное море из Варны в Сочи. После этого путешествия я и Дончо поженились. Провести 26 дней с будущим супругом в лодке — это замечательное испытание характеров. Рекомендую всем, кто собирается вступить в брак. Родилась Яна, и скоро настал черед Джу-4, который станет нашим жилищем в течение 3-4 месяцев. Думаю, и после нее будут новые лодки и новые моря. 1 июня, Дончо. Я рационализировал ловлю планктона. Начинается новый календарный месяц в океане. Сколько их еще будет? 2, 3 или все же только 1? Нас все больше сносит на юг. Сейчас мы находимся на 24 градусе 10 минуте северной широты, 20 градусе 15 минуте западной долготы. Наша цель — 20 градусов северной широты и 30 градусов западной долготы. Там наши паруса должны поймать устойчивые пассаты. Меняем курс и направляемся на юго-запад. Ветер весьма подходящий и не создает лишних хлопот. Питание становится проблемой. консервы не выдержали испытания. На сегодняшний день мы располагаем 5 килограммами сухарей, 15 банками компота, 2,5 килограммами сушеных слив, 2,5 килограммами очищенных орехов, маслинами. Кроме этого, в нашем распоряжении весь океан полный планктона. Правда, если посад прекратится, нам станет плохо. Планктон хорошо ловится на ходу, и я даже рационализировал процесс ловли. При сильном ветре мы забрасываем сразу по 2 пары сетей. Так что теперь, за то же самое время, что и прежде, мы собираем в 2 раза больше планктона. Этот способ особенно хорошо пригодится в центральной части океана, где планктона гораздо меньше, чем здесь. Остается сожалеть, что нельзя забрасывать сети во время шторма. Лодка тогда идет очень быстро, и надо быть начеку, чтобы не сбиться с курса. Наши голодные дни в затишье и в шторм.